Разумеется, самыми невероятными теориями, если не сказать бреднями, кишит и интернет. В последние годы наибольшую популярность приобрели взгляды некоего отставного офицера американских ВМС, который объявил себя реинкарнацией Осириса. Тело Бога, мол, на протяжении тысячелетий покоилось в тайной камере Великой пирамиды вместе с Ковчегом Завета. Если набрать в строке запроса любого интернет-поисковика «пирамиды плюс пришельцы», вы получите ссылки на десятки сайтов, один из которых воспроизводит идеи видного альтернативного теоретика Захарии Сичина. Цитата. «Первобытный человек не мог построить эти сооружения. Пирамиды возводились в первую очередь как навигационные маяки для инопланетных звездолетов, заходивших на посадку в Баальбеке. Мы говорим о населении 12-й планеты, жители которой в прошлом посещали Землю и даже оставались на ней». Конец цитаты. Из великого множества сайтов, посвященных загадкам пирамид, ни один не сравнится с тем, который едко высмеивает эту многовековую дискуссию, заявляя, что пирамиды на самом деле гигантские препятствия в космическом пинболе. Играет же в последний экипаж инопланетного звездолета, находящегося на геостационарной орбите. Страница 97. По всей вероятности, крестным отцом пиром идиотов может считаться археолог 19 столетия, профессор астрономии Эдинбургского университета Чарльз Пьяцци Смит, живший с 1819 по 1900 год, который полагал, что размеры Великой пирамиды в пирамидных дюймах доказывают, среди прочего, происхождение англичан от потерянных колен израилевых. Соратник Смита Роберт Мензис утверждал, что планировка и размеры Великой пирамиды, если их правильно расшифровать, предвещает в 1881 году некое чудо, сопоставимое по масштабам со вторым пришествием Христа. Не так давно внимание привлекли две книги, посвященные Древнему Египту в целом и пирамидам в частности. В первой говорится о легендарном, до сих пор не обнаруженном, зале записей, в котором хранятся документы сверхразвитой и, возможно, инопланетной цивилизации, построившей пирамиды. Относительно местоположения этого зала высказывались различные предположения. Теоретики использовали карты звездного неба и прочую параферналию, чтобы разгадать намеки, якобы оставленные древними. Зал помещали и под лапами сфинкса, и где-то под самой Гизой. Во второй книге речь идет о том, что планировка трех пирамид предположительно соответствует расположению звезд в поясе Ориона, а штольни и колодцы внутри указывают на положение особо значимых в древней религии звезд в 10500 году до нашей эры. Снова эта дата. Книга о пирамидах и звездах, написанная Адрианом Гилбертом и Робертом Боволом и опубликованная в 1994 году под названием «Тайна Ориона», мгновенно стала бестселлером. Сколь безумными ни казались бы все эти идеи, не будем забывать, что они лишь последние в длинном ряду мифов, преданий и легенд, связанных с пирамидами. Арабы считали пирамиды гробницами давних правителей Йемена или же хранилищами научных и литературных достижений, переживших всемирный потоп. Возможно, отсюда вырос современный миф о зале записей. О пирамидах упоминается в сказках «Тысячи и одной ночи». Калиф Аль-Мамун, правивший в IX веке, врывается в Великую пирамиду и находит там неиссякающий сосуд с водой и петуха, сделанного из драгоценных камней и способного петь и танцевать. Исторический Аль-Мамун и в самом деле побывал в пирамиде. Возможно, именно через пробитый им вход сегодня попадают в пирамиду туристы. В сравнительно недавние времена пирамидам приписывали влияние на женскую плодовитость. Английский антрополог Дороти Эдди, родилась в 1904 году, считавшая себя реинкарнацией одной из наложниц фараона Сети, заявляла, что бездетные женщины, желающие понести от языческих богов, должны скатиться по облицовке второй пирамиды, либо провести ночь у ее входа. Потешаться можно долго, но эти фантазии ничуть не более безумны, чем рассуждения об инопланетянах и потерянных цивилизациях. Абусир, последние пирамиды, страница 98. Это место своего рода последняя глава в тысячелетней хронике пирамид. Именно здесь завершилась эпоха пирамид. Расположенный между Гизой и Сакарой Абусир ныне заброшен, а многие его монументы практически рассыпались в пыль. Сюда можно добраться из Сакары на верблюде, транспорте небыстром и утомительном. Другой, более разумный способ – приехать на машине. Дорога ведет вдоль оросительных каналов, питаемых Нильской водой, минует вереницу деревень, по которым снуют детишки на велосипедах и бродят цыплята, а женщины в пестрых наголовниках и длинных черных юбках выстраиваются в очереди у водных колонок. Найти Абусир нелегко, спрашивать направление бесполезно. Такое впечатление, что никто из местных о нем не слышал. Посетителей почти нет, охранники и гиды отсутствуют. Абусир целиком и полностью находится во власти бродячих собак. Они живут в развалинах, выводят там щенков, забираются в осыпавшиеся колодцы, скачут через упавшие колонны. Некогда в Абусире находился погребальный комплекс, храмы и пирамиды фараонов пятой династии, правившей с 2492 по 2345 год до нашей эры. Преемников четвертой династии, цари которой построили пирамиды в Гизе. Две здешних пирамиды фараонов Неферефре и Неферикары превратились в груды камней. Их то ли недостроили, то ли возводили в спешке, поэтому долго они не простояли. При строительстве использовался кирпич-сырец, а не известняк, и в результате, как и в Мемфисе, здешние сооружения, выражаясь фигурально, вернулись в почву, из которой когда-то появились. Для тех туристов, кому еще не наскучили пыльные, затянутые паутиной штольни, имеются открытые туннели и лестницы, позволяющие проникнуть в пирамиду фараона Сахура, правившего через одного после Менкауры. Впрочем, смотреть в пирамиде не на что. Интересно, о чем думали фараоны, избравшие Абусир в качестве места для своего погребения, когда глядели через пустыню на величественные пирамиды предшественников в Гизе?